С этого времени я пошел у него за знатока в военном деле. Наконец, великий князь начал предлагать, чтобы я продал ему мою коллекцию. Я отвечал, что продать ее не могу, но почту за счастье, если он позволит мне поднести его высочеству. Великий князь принял мой подарок и бросился меня обнимать. С этой минуты я пошел за преданного ему человека. Так вот чем, любезный друг, заключил свой рассказ граф Ростопчин, выходит в чины, а не талантами и гением. Павел сказал однажды графу Ростопчину: так как наступают праздники, надобно раздать награды. Начнем с Андреевского ордена. Кому следует его пожаловать? Граф обратил внимание Павла на графа Андрея Кирилловича Разумовского, посла нашего в Вене. Государь с первую супругою коего, великую княгиню Наталью Алексеевну Разумовский, был в связи, изобразив рога на голове, воскликнул: «Разве ты не знаешь?» Ростопчин сделал тот же самый знак рукою и сказал: «Потому-то в особенности и нужно, чтобы об этом не говорили». Александр I и его время. Александр Павлович Башутский рассказывал о случае, приключившемся с ним. По званию своему камер-пажа он в дни своей молодости часто дежурил в Зимнем дворце. Однажды он находился с товарищами в огромной Георгиевской зале. Молодежь расходилась, начала прыгать, дурачиться. Башутский забылся до того, что вбежал на бархатный амвон под балдахином и сел на императорский трон, на котором стал кривляться и отдавать приказания. Вдруг он почувствовал, что кто-то берет его за ухо и сводит со ступеней престола. Башутский обмер. Его выпроваживал сам государь, молча и грозно глядевший. Но должно быть, что обезображенное испугом лицо молодого человека его обезоружило. Когда все пришло в должный порядок, император улыбнулся и промолвил: «Поверь мне, совсем не так весело сидеть тут, как ты думаешь». Жуковский мне рассказывал, что когда Николай Михайлович Карамзин жил в китайских домиках, он всякое утро ходил вокруг озера и встречал императора с Александром Николаевичем Голицыным, останавливался и с ним разговаривал иногда. А Голицына, добрейшего из смертных, это коробило. Вечером он, Александр I, часто пил у них чай. Катерина Андреевна всегда была в белом полотняном капоте, Сонюшка в стоптанных башмаках. Пушкин у них бывал часто, но всегда смущался, когда приходил император. Не имея семейной жизни, он ее всегда искал у других. Ему уютно было у Карамзиных. Все дети его окружали и пили с ним чай. Их слуга Лука часто сидел, как турка, и кроил себе панталоны. Государь проходил мимо к Карамзиным, не замечая этого. «Император, — говорил Жуковский, — видел что-то белое и думал, что это летописи. У нас завелась привычка панталоны звать летописями». Одному чиновнику долго не выходило представление о повышении чином. Проезд императора Александра он положил к ногам его следующую просьбу: «Всемилостивый император, ас, коллежский регистратор, повели, чтоб твоя тварь был коллежский секретарь». Государь подписал: «Быть посему». Александр умел быть колким и учтивым. На маневрах он раз послал с приказанием князя Лопухина, который был столь же глуп, как красив. Вернувшись, он все переврал, а государь ему сказал: «И я дурак, что вас послал».